Услышав печальную новость, тотчас примчалась Сильвия, и теперь у маленького больного не было недостатка в сиделках. Но Аннетту невозможно было отогнать от его постели. Она почти не спала, оставаясь бессменно днем и ночью на своем посту. Пот, выступавший на маленьком тельце, смачивал ее кожу, от его удушья ее бросало в жар. Боль перемесила мать и сына в одно тесто, и ребенок будто понимал это. В те минуты, когда он корчился, со страхом ожидая нового приступа кашля, глазки его с укором мольбой искали глаза матери. Он, казалось, говорил: «Вот мне опять будет больно, тот сейчас придет, спаси меня». И она отвечала, прижимая его к себе: «Да-да, я тебя спасу, не бойся, он тебя не тронет». Тем не менее припадок наступал, ребенок задыхался, но он страдал не один. Мать корчилась вместе с ним, пытаясь разорвать душившую его петлю. Он чувствовал, что она борется за него, что великая защитница его не покинет, и уверенность, звучавшая в ее ласковом голосе, прикосновение ее пальцев вселяли в него надежду, говорили ему: «Я здесь». Он плакал и колотил ручонками по воздуху, но знал, она победит того безымянного. И она побеждала. Болезнь сдавалась, петля растягивалась, трепеща всем телом, птенчик отдавался во власть спасительных материнских рук. Как легко дышалось обоим после такого мучения. Струя воздуха, вливавшаяся в ротик ребенка, освежала и горло матери, наполняла ее грудь блаженством. Такие передышки бывали недолгие и чередовались с ухудшениями. Борьба продолжалась, истощая силы. Ребенку стало лучше, но вдруг наступил резкий рецидив, причина которого была неясна. Самоотверженные сиделки пришли в отчаяние. Каждый винил себя в каком-нибудь недосмотре, который помешал выздоровлению. Аннетта мысленно твердила: «Если он умрет, я покончу с собой». За это время она отвыкла от сна. В те часы, когда ребенку нужна была ее помощь, она крепилась, но когда он засыпал, ее немного успокоенное сердце могло бы дать себе роздых, мысли начинали метаться еще сильнее, как телеграфные провода под напором сильного ветра. Аннетта не решала закрыть глаза, из боязни остаться наедине с своим обезумевшим мозгом. Снова зажигала лампу, попыталась привести в порядок мысли, от которых у нее голова шла кругом. Это был спор с самой собой, с ребяческими, нелепыми, суеверными фантазиями. Во всяком случае, такими они представлялись ее трезвому уму, привыкшему мыслить логически. Ей казалось, что беда нависла над ней потому, что слишком полно было ее счастье, а для того, чтобы сын выжил, она должна заплатить за это каким-нибудь другим несчастьем. Это была смутная, но крепко укоренившаяся вера в жестокий закон расплаты, вера, которая восходит к отдаленному прошлому человечеству. Но первобытные племена, чтобы умилостивить свирепого бога, торгаша, который ничего не дает даром и все продает только за наличный, приносили ему в жертву первенцев, покупая такой ценой и уверенность, что у них не отнимется все остальное, чем они дорожили в жизни.